Наместники, если вдумчиво изучить вопрос, предназначены исключительно для надзора за рожденными на земле монархами. А существование наместников при графе Гайри противоречит сразу трем параграфам Кодекса вольностей господ небес, фундаментального документа, на который даже Сварог при всем его нахальстве не рискнул бы покушаться. Правда, я на этот указ подписал и в обмен на обещание Сварога не предпринимать никаких репрессалий против здешнего наместника. Простить коего умоляла многочисленная и влиятельная родня. Сварог отдал добычу с легким сердцем. Утолять примитивную жажду мести у него не было охоты. Все равно первую скрипку в истории с покушением играла не эта медуза, а герцог Орк, каковой благоразумно исчез с горизонта. Отсиживался неизвестно где, справедливо подозревая, что ему могут задать массу неприятных вопросов. Если-то откровенно, и против самого Орка Сварог не таил особой злобы, в конце концов он сам был виноват, расслабился после вереницы нешуточных успехов, забыл старый разговор, забыл лицо Орка, с каким тот говорил однажды: «Если вы обманете, граф Гейр, станете мне противостоять, у вас не будет более страшного и упорного врага, чем я. У меня останется в жизни одна цель — уничтожить вас. Если не удастся до вас добраться, или пока не удастся добраться до вас лично, я буду уничтожать все, что вам дорого». Так что Сварог сам виноват. Решил, что герцог, поглощенный своими вечными авантюрами, решил не размениваться еще и на пошлую месть. Оказалось, ошибся. Ну что ж, следует быть осторожнее. Вот и все. И когда сыщется свободное время, разработать надежный план, как отловить орка без лишнего шума, а там видно будет.